Но помимо итога, так сказать, есть и сам процесс. Вознесение далеко не мгновенный процесс. Он может занимать как часы, так и годы, в зависимости от души и личности, что проходит данный процесс. И сражаться с богоподобным противником во время вознесения – идея так себе. Если говорить прямо, то очень рискованная, ведь процесс может зайти не туда, застопориться или и вовсе сорваться. Например, Джон получил аспекты холода, льда, зимы и всего с ними связанного. Но также он получил аспект ремесла, как человек, что превзошел уровень мастерства простых смертных. И в данный момент он имеет все шансы потерять свой аспект ремесленника, получив вместо него недоразвитый аспект бога войны. Любой человек, обладающий инстинктом самосохранения, обязательно задумался бы, а стоит ли именно сейчас сражаться, ведь ты победил, лишил врага шанса набрать силы, почти полностью уничтожил его армию и стал сильнее него, имея возможность победить в любой момент. Так зачем сражаться именно сейчас, почему бы не дождаться вознесения? Стоит ли риск того? Но в данный момент возносился Джон Старк, человек, что в прошлой жизни без сомнений бросался на драконов, великанов, стройные ряды эльфийских воинов, личей, лордов вампиров и прочих чудовищ Нирна. Человек, что больше всего ценил семью и узы с близкими людьми. И чтобы он, видя перед собой убийцу своей невесты, просто отпустил его, даже на время, это совершенно не в его духе. Увернувшись от очередного огненного потока пламени, что расплавил улицу и дома сбоку от него, Джон совершил рывок и нанес косой удар, попутно окружая Арглора стеной льда, чтобы тому некуда было сбежать. Тот, конечно, прорвется, уже проходили, но раны, получаемые от проломленных собственной тушкой ледяных стен, напитанных силой хлада под завязку, не добавляют здоровья. Пробив стену, уйдя от удара, получив лишь мелкую царапину, Арглор пустил в Джона целое море огня. В ответ Джон ударил потоком холода, столь сильным, что тот промораживал сам воздух. Столкновение двух стихий породило холодный туман, который тут же развеял Арглор. Ему даже находиться в этом тумане было больно, не то что дышать им. Стоило туману развеяться, как он начал искать Джона. Но его внимание привлекла тень, что погрузила город в сумерки. Подняв голову, Арглор увидел огромную глыбу льда, что неслась прямо к городу, и даже с его скоростью было не увернуться. Стоило владыке света осознать увиденное, как в небо устремился поток белоснежного пламени, столь сильного, что еще немного, и он станет плазмой. Луч пламени прожигал и таял огромную глыбу льда, прошил ее насквозь, но чтобы полностью растопить такое количество льда, нужно было время, которого у Арглора не было, и он, собрав еще немного своей силы, просто взорвал ту часть потока, что была внутри ледяного астероида. Взрыв был оглушительным, а куски божественного льда падали на остатки города, самые крупные из которых ломали дома, что мгновенно обращались в ледяные скульптуры от низкой температуры, что распространяли осколки. Немного переведя дыхание, Арглор позволил себе осмотреться. Вестника зимы, хотя теперь будет верно называть его богом зимы, нигде не было видно. От Лората ничего не осталось, лишь руины, покрытые или пеплом, или льдом, под завалами которых находились десятки, сотни тысяч изломанных тел. Арглор мысленно поморщился, именно над этим городом он имел абсолютную власть, и именно в нем готовили его слуг из числа смертных. Столько работы на смарку. Впрочем, это была меньшая из его проблем, куда хуже был его враг, что явно получал поддержку от кого-то еще. Ну не может молодое божество так легко усваивать силы душ, тем более он бог, а не принц Даэдра. Следовательно, он даже пожирать души не должен уметь, только подпитывать себя их силой. Значит, где-то есть его сородич, что и помогает его врагу. Но это ладно, зная положение дел в Обливионе, Арглор понимал, много сил на его уничтожение тот выделить не может. Но куда больше напрягало огромное чердрево, от которого буквально несло божественной силой, что выросло посреди города и создавало барьер, окруживший город, и не дающий их силам навредить окружению, а также не дающий шанса Арглору сбежать. Увлекшись своими мыслями и переживаниями, Арглор едва успел подставить свой клинок под удар сбоку. Столкнувшись с темным льдом, его пламенеющий издал жалобный скрип, пламя клинка опять погасло, и на нем появились уже не просто сколы на лезвии, а полноценные трещины. До этого момента Арглор принимал удары на скользящий блок, благо он все еще превосходил своего врага в мастерстве. Но вот скоростью и силой Джон его уже подавлял, и лишь огромные потоки огня с мастерством спасали жизнь владыки света. Вообще забавно выходит, в их первой битве они оба не использовали свои силы, Понимая, что при том соотношении сил куда эффективнее будет сражение на мечах, Джон, превосходя Рглора в качестве силы, мог позволить себе куда меньшие затраты маны, в то время как Рглор наоборот, превосходя бессмертного в количестве, мог позволить себе тратить куда больше сил на заклинания. Сейчас Джон сравнялся с Рглором по резерву маны, и еще больше увеличил их разрыв в плане качества. И лишь тратя кучу магии на отражение атак, выкладываясь на полную, не думая о экономии резерва, Рглор мог дать отпор новорожденному богу. Хотя и понимал, что это скорее просто откладывает неизбежное. Победить полноценного бога, на его нынешнем уровне сил, даже если тот только вознесся, он не мог. Тем более, когда этот бог имеет антипод его силы и заручился поддержкой двух куда более могущественных сущностей. Джон надавил на клинок врага, видя, что тот вот-вот сломается. Миг, и раздается тонкий треск промороженного металла. Но меч сумел спасти своего хозяина, позволив тому отскочить, лишь для того, чтобы тот попал под буран, что окружил обе фигуры сражающихся. Промораживающий, лишающий силы, холод, сотнями и тысячами бритвенно-острых осколков, что заседали глубоко в плоти и отравляли жертву. Рглор попытался отпрыгнуть, пока еще имеет силы, но ледяное копье пробило его ногу насквозь. Уже спустя секунду он не чувствовал ноги. Припав на одно колено, тяжело дыша, чувствуя адскую боль в ранах, ощущая, как хлад буквально гасит саму его суть, Рглор взмолился: «Молю-ю». С хрипом, натуго и заметным даже невооруженным взглядом трудом промолвил поверженный бог. Но не увидев в глазах врага даже тени сомнений, Рглор понял: это конец. Он проиграл окончательно, не будет ни изгнания, ни второго шанса, только смерть. Что ж, тогда он уйдет на своих условиях. Сердце владыки огня начало разгораться, буквально испаряя хлад из души и тела бога, напитывая его такой силой, какой он никогда не обладал. Увидев, что происходит, глаза Джона расширились, а сам он стал собирать всю доступную ему силу для атаки. А потом грянул взрыв. То, что осталось от Лората, буквально затопило двумя силами. С одной стороны, была сила хлада, что промораживала и заключала в вечную зиму и лед свою половину города. А с другой был огонь, что буквально аннигилировал свою часть города, не оставив после себя ничего, кроме реки расплавленного камня. Божественный барьер стал виден даже невооруженным взглядом, и лишь чердрево осталось стоять посреди этого безумия, опаленное с одной стороны и покрытое льдом с другой, но все так же незыблемо. А прямо в центре, в месте соприкосновения двух стихий, были двое. Обгорелый труп с разорванной изнутри грудью, будто в ней что-то взорвалось. Рглор вложил в последнюю атаку саму свою душу, предпочтя уйти от родной стихии, а не вражеского ледяного клинка. И Джон Старк, держащий перед собой темный лед, меч и броня защитили его от последней атаки Рглора. Хух, устало выдохнул Джон. В былые времена он бы радовался столь славной победе, веселился и смеялся от осознания победы над столь грозным врагом. Да и становление целым богом было радостным событием для него. Но не теперь, когда перед глазами стоит обезображенный треп любимой. Лишь появившийся холод, позволяющий отделять при желании чувства от разума, не давал Джону в данный момент пасть на колени и завыть, словно раненый зверь. Даже знания, которыми делилась с ним его стихия, не радовали, хотя в ином бы состоянии он бы отдал за них очень многое. Джон посмотрел на чердрево, от которого исходила сила Кинарет, настолько могучая, что не каждый алтарь и храм в ее честь мог сравниться с этим могучим гигантом. Именно там было тело Миленды, и именно туда Джон направился, пробираясь через снег, лед и обледенелые руины. Стоя перед деревом, он ждал чего-то. Кинарет не могла так просто вырастить столь сильный проводник своей силы и оставить его в тот же миг, а потому Джон ждал и дождался. Прямо из центра дерева появилось дупло, из которого выпрыгнули спритганы, и те несли на себе тело в броне. Целое тело, с рукой и ногой, и все таким же прекрасным лицом, как и помнил Джон. Но это ничего не меняло, душа все еще повреждена. Тело Миленды Баратион спритганы положил к его ногам и тут же ушли назад, а сам Джон упал на колени и заплакал. Отец говорил ему, что мужчина имеет право плакать лишь три раза в жизни: в момент рождения, ведь мы приходим в этот мир через боль и страх, в день смерти родителей, на их свежих могилах. Так и было. Джон и все его братья и сестры оплакивали смерть своих мам и отца, и в день рождения первенца — от счастья. И не слова о ситуации, когда погибла любимая, ту, кого ты знал с 6 лет, ту, кто всегда была рядом, поддерживала и помогала, ту, что видела смысл своей жизни в следовании за тобой, ту, к кто рос на твоих глазах и кого ты искренне любил. Впрочем, Джон решил позволить себе подобную слабость. Хотя бы сейчас, всегда печально, когда нас покидают любимые. Раздался ласковый и нежный голос за его спиной. Особенно так, Кинарета смотрела Миленду. Пусть тело она и восстановила, чтобы Джон мог нормально с ней попрощаться, но вот душа в работе с душами она не очень хороша, ее силы больше направлены на живые организмы, и теперь столь смелая и самоотверженная девушка не получит даже перерождения, навеки застряв где-то между жизнью и смертью, потратив тысячи лет на исцеление столь страшных ран. Поистине печальный итог для столь сильной души. Джон не ответил, все так же молча сидя перед телом. Своей слабости он не стыдился, уж точно не перед Кинарет, который молился каждый раз, когда родители зачинали новое дитя, или когда подходил срок родов. «А что если я скажу, что знаю, как помочь?» С хитрой улыбкой появилась Ноктюрнал. Правда, и цена будет немаленькой. Она соткалась из теней, прямо напротив Джона. В своем неизменном наряде, она парила над землей в лежачем положении, опираясь подбородком на ладошки. И увидев, как Джон впился в нее взглядом, еще сильнее улыбнулась. «Что нужно делать?» – твердо спросил Джон. «И даже о цене не спросишь?» – все так же хитро улыбаясь спросила Ноктюрнал. Она была уверена, что Джон отреагирует именно так, и пусть для ее планов Джон предпочтительнее в виде бога, но она, как создание хаоса, прекрасно могла понять всю опасность для Джона смерть Миленды. Вернее, не так, Ноктюрнал была железобетонно уверена, что Джон бросит все силы на поиск способа исцеления души, позабыв обо всем остальном. Погорюет немного, и пойдет искать, лишь предупредив Старков, чтобы те приняли новую веру. Как покровительница всех тайных дел Ноктюрнал понимала, что такой выбор не просто позволит Старкам сохранить свое положение, но и превознесет тех над остальными. И Джон, несмотря на всю свою неопытность в таких делах, тоже мог это понять. «Нет», — твердо ответил Джон, — «вот этим ты мне и нравишься». Нежно проведя рукой по щеке Норда, пропела Ноктюрнал. Она только что еще больше уверилась в правильности своих планов и замыслов на одного отдельно взятого Норда. «Постой», — вмешалась Кинарет, — «ты же не хочешь, чтобы он...» «Да-да», — покивала владычица теней, поднимаясь на один уровень с Кинарет, что, учитывая ее рост, было достаточно высоко. «Ритуал покровительства, но он не готов», — возразила Кинарет. «Его силы еще нестабильны и не оформились до конца. Подобный метод отбросит его назад в развитии и лишит сил», — возмутилась Кинарет. «Джон, ты перестанешь быть богом, если согласишься. Именно твое нынешнее состояние и позволит тебе исцелить эту девочку». Не дожидаясь реакции Джона с банальным предложением просто подождать, пока он не окрепнет, сказала Ноктюрнал. «Твоя божественная составляющая еще не оформлена, и силы душ, что вознесли тебя, еще не укоренились в тебе. И именно эти силы заменят недостающие части твоей возлюбленной и скрепят разрушенные. Это рискованно», — с напряжением заметила Кинарет. «Очень рискованно. Ритуал покровительства дает лишь малую часть силы Бога, что его проводит, чтобы подстегнуть развитие души своего последователя. И доступно это лишь богам. Что с тобой будет, если ты проведешь ритуал и перестанешь быть богом? Никто тебе не скажет. Даже Акаташ и Магнус бы не сказали, потому что за все время существования мира не было таких безумцев. Ты вполне можешь разрушить собственную душу, Джон», — с искренним беспокойством сказала Кинарет. «Я уже говорил вам», — спокойным тоном человека, что уже все для себя решит, подал голос Джон. «Жизнь или смерть без сожалений, третьего не дано». Серые глаза твердо посмотрели обеим богиням в глаза. В них была несокрушимая решимость. «Что нужно делать?» Ноктюрнал улыбнулась. В отличие от Кинарет, что также пеклась и о судьбе созданного ей мира, ей был безразличен этот кусок грязи. Даже поклоняясь ей все местные поголовно, они бы не составляли и десятой части от того, что она получает от своих последователей в Нирне. Весь ее интерес – это развеивание скуки и один бесстрашный Норд. И только что он вновь доказал, что не зря она выбрала именно его. «Ты уверен?» Еще раз попробовала отговорить Джона от этой идеи Кинарет. «Подумай хорошенько, впереди тебя ждет еще один подобный бой, и помимо нее у тебя есть и другие близкие люди. Неужели ты готов подвигнуть их такому риску ради всего лишь шанса вернуть ее, все или ничего?» — повторил Джон. «Кроме того, не недооценивай меня, я уже раз вознесся, смог однажды, смогу и в будущем», — уверенно закончил Джон, уже стоя на ногах. «Говори, что нужно», — обратился Джон к Ноктюрнал. «Эа, для тех, кто будет возмущаться ослаблению Джона и что тот профукал божественности, не может дождаться дальнейших глав. Джон не ослаб, вот вообще, даже больше, Он стал сильнее за счет знаний, что получил в момент вознесения. По поводу того, что он отдал возможность стать богом в обмен на спасение Мил, то просто представьте такую ситуацию. Вы выиграли 100 лямов, но еще даже в руках их подержать не успели, а спустя 10 минут вы узнаете, что ваша мама смертельно больна и лечение потребуется как раз примерно такой суммы. И что вы выберете? Знакомую и любимую мать, которая вас родила и воспитала? Или эти гипотетические 100 миллионов, которые вы даже в руках не держали? Вот и у Джона был похожий выбор. «Меленда, я жива», была первой мыслью, которую Меленда Баратион обнаружила в своей голове. Сложно надеяться на выживание, когда бросаешь вызов почти что Богу, подставляешься под его удары, а последним, что запомнил, это несущийся к тебе пылающий потусторонним пламенем огромный меч. «Как же мне плохо», была ее вторая мысль. Тело Меленды было в порядке. Даже более, побывав в шаловливых ручках Кинарет, оно было здорово как никогда в жизни. Богиня просто не могла сделать по-другому. Она тупо не умела делать несовершенно то, что относится к ее силам. Так что даже труп она излечила так, что убрала все, что только возможно из плохого: микротравмы, спящие болячки и болезни, даже хронологические заболевания, что должны были проявиться в преклонном возрасте, она убрала. Пользователи внутренней энергии пусть и куда совершеннее людей за счет более сильной энергетики, что усиливает плоть, но сама плоть от этого в своей сути не меняется, и с возрастом вполне могли бы выскочить старческие проблемы, а там или достаточно сильная энергетика купировала бы их, или целитель помог. Теперь же Меленда такой проблемы не имела, и ее можно было смело назвать самым здоровым человеком в мире. Она и до этого чисто физиологически превосходила людей в здоровье за счет своего наследия, а теперь, после пробуждения божественной крови и работы над ее телом Кинарет и подавно. Правда, касается это только физиологии материальной, а вот энергетику ей восстанавливать еще от полугода до года, отчего она и чувствует столь приятные ощущения. С трудом продрав глаза, дочь рода Баратион поняла: она находится в каюте достаточно большого корабля. Последнее было ясно из-за размеров каюты. Определить это с кружащейся головой было сложно, но она смогла. Осмотревшись, она увидела свои топоры, что стояли на специальной вбитой в стену стойке, надежно зафиксированные. Рядом же лежала ее броня, вернее то, что от нее осталось. Правой рукавицы и левого сапога не было, их полностью испепелило. Осознав последнюю мысль, Мил с похолодевшим сердцем прислушалась к себе и подвигала руками и ногами. Приятного от данного движения было мало, но ей было плевать, она с облегчением ощутила, что у нее обе руки и ноги на месте. Но для окончательного успокоения нервов она решила убедиться зрительно, откинув теплое одеяло, и тут же столкнулась с проблемой. Нет, руки-то она осмотрела, как всегда увидев вполне себе красивые нежные ручки, через кожу которых все-таки проступали контуры плотных мышц при каждом движении. Она на всякий даже сравнила пальцы на руках, но что на одной, что на другой были изящные тонкие пальчики с аккуратными чистыми ноготками. Так даже и не скажешь, что эти пальчики могут по сотне килограмм легко держать и даже не устать. Но вот с осмотром остального возникли проблемы. С трудом приподняв голову, она увидела лишь две груди с розовыми аккуратными сосочками, что презрительно игнорировали гравитацию. Попытавшись опереться спиной о спинку кровати, она потерпела сокрушительное поражение. Руки, что могли рвать металл, предательски подгибались и не хотели держать глупую хозяйку. Немного подумав, Меленда решила попытаться как-то раздвинуть свои главные женские достоинства, или примять их. За этим без сомнения увлекательным занятием ее и застал звук открывающейся двери. Замерев, словно вор, застуканный за кражей, Меленда перевела взгляд на источник шума. В проходе стоял Джон с ведерком воды и чистой тряпкой. Лицо его украшала весело пакостная улыбка, а Меленда ощутила, что ее лицу что-то слишком жарко, несмотря на то, что все остальное тело явно холодит. «Я, конечно, рад, что тебе настолько хорошо, но делай это хотя бы под одеялом, а то замерзнешь». «Правильно все понял Джон. Это не то, что ты». Хотела было уверить своего жениха Мил, но не успела. Каюту огласил радостный и веселый смех Джона. На это уже сама Мил улыбнулась, впрочем, поспешив побыстрее спрятаться под одеялом. А то кто знает, кому еще захочется зайти в каюту, а видеть ее тело мог только Джон. «Как же я рад, что ты очнулась!» Отсмеявшись, Джон единым плавным движением поставил ведро, присел на кровать и обнял ее, крепко прижав к своей груди и опустив свою голову на ее. Меленда тоже обняла его, наплевав на слабость, вдыхая столь родной запах. Только сейчас она осознала, Как же она устала и как же была напряжена все это время. А теперь внутренняя пружина воли, что загнала все ее чувства поглубже на время войны, распрямилась, выпуская все, что было на ее душе. Джон всхлип, Ки всхлип, Кир умер. Расплакавшись от той бури чувств, что поднялась у нее в груди, сказала самое страшное для нее: Мил, человек, что заменил ей отца, человек, что был частью их семьи, тот, кто, как и они, носил фамилию бастарда и прожил с ней всю жизнь, тот, кто всегда мог поделиться советом, готов помочь в любой проблеме, даже если сам в ней ничего не понимал, кто всегда прикрывал их спины и тренировал, его больше нет. Она сама отдала приказ погрузить тело Кира в гроб, позволив себе пролить лишь одну слезинку. На большее просто не было времени, они и так едва успели. Я знаю, милая, но он погиб как герой и наверняка уже в зале предков, пирует с остальными. Успокаивающе гладил ее по волосам Джон. Не передать словами, какое облегчение Джон испытал, увидев труп Кира. Да, ему было грустно, что он больше не увидит старого северянина, но также Джон радовался, что его душа осталась цела. Меч Рглора просто не успел повредить его душу, та банально покинула тело раньше, чем меч коснулся души. Клинок Владыки Света оказался столь совершенен в лишении жизни, что убивал жертву быстрее, чем успевал добраться до ее души. Единственным исключением оказалась Мил, чья душа удерживалась доспехами. И зная его характер, он уже нашел себе красотку и сейчас милуется с ней. Ободряюще улыбнулся он ей, отстранив от своей груди, чтобы та видела его лицо. В ответ же ему подарили слабую, немного печальную, но полную облегчения улыбку. В то, что Кир в Савнгарде, Джон не сомневался. Узнав, как появился этот мир, узнав, как тут появились люди, Джон был уверен, Шор приглашает к себе достойных воинов, верующих в старых богов и семерых. Семеро просто выдумка, так что души верующих в них людей никому не принадлежат, а старые боги порождения Кинарет, которая и заведует душами верующих в них. И Джон сомневался, что она откажет Шору в душах достойных Савнгарда из созданного ими мира. А Кир без всяких сомнений достоин. Они сидели молча и просто обнимались. Мил успокаивалась, и чем больше она успокаивалась, тем больше начинала задавать вопросы. Однако первым, что она попросила после того, как закончила плакать, это чтобы Джон помог ей сесть. Выполнив просьбу, он никак не ожидал, что Мил откинет одеяло и станет осматривать себя. Мил же убедилась, что ее нога на месте, все та же прямая, длинная и гладкая ножка с изящными пальчиками. Закончила она осмотр животом, проверив, не осталось ли на нем ожогов. Ожогов не было, все тот же аккуратный животик с едва проступающими кубиками пресса и тонкая талия. Облегченно выдохнув и поудобнее устроившись на подушках, она вновь накрылась одеялом и встретила немного охреневший взгляд Джона. «Что?» – спросила она, немного смутившись. «Ничего», – помотал головой Джон. Он решил не спрашивать, что это было. Он догадывался, но просто решил сделать вид, что ничего не было. Подобные скачки настроения умил, начиная от истерики из-за смерти близкого человека, с последующим переходом на переживания за свою внешность, будут ее спутниками ближайший месяц, пока та сила, что излечила ее душу, не закончит основные работы по лечению самых страшных ран. После этого уже не будет, как и слабости во всем теле, но боевой потенциал Мил ближайший год будет серьезно ограничен. Хотя даже так, на чистой физике она может гнуть металл. «Пойду принесу тебе поесть, все-таки ты была без сознания 3 дня». Было встал Джон, но был остановлен. «Не уходи», — попросила Миленда, держа его за край рубашки. Прямо как в детстве, когда она только-только оказалась в Винтерфилле и боялась потерять его из виду. Вспомнив это, Джон нежно улыбнулся, кивнул, подошел к двери, заказав поесть у стоящих там легионеров и сел обратно на кровать, уложив Мил назад на спину. «Тебе сейчас нужно отдыхать и как можно меньше двигаться», — сказал он. «Твои душевные раны были ужасны, и в ближайший месяц тебе запрещается лишний раз двигаться». «Ясно?» — спросил он, гладя Мил по голове. «Да», — покладисто кивнула Мил. Ей была приятна забота Джона. Так они и просидели, пока не принесли еду. Обычная каша с маслом и кусочками мяса. Учитывая же, что Мил с трудом ворочила руками, да и трясло их, как у алкоголика с бодуна, Джон кормил ее с ложечки, чем сделал ее счастливой, даже задвинув куда-то на задворки печали от смерти Кира. Впереди было еще несколько дней плавания, во время которых Джон не отходил от кровати Мил более чем на 15 минут, составляя ей компанию и всячески заботясь, как и до ее прихода в себя. Пусть он этого и старался не показывать, но те минуты, когда он думал, что больше никогда ее не увидит, были самыми ужасными в его жизни. Даже смерть родителей от лап драконов была не так ужасна, тогда он мог хотя бы с уверенностью сказать, что встретится с ними в Саундгарде. А потому как Эмил от него, Джон не хотел отходить от нее. И так пока на горизонте не появился Винтерфилл. Рамси Сноу. Увидев Винтерфилл, Рамси лишь краем сознания отметил данный факт, точно так же как с замком Сервинов, все равно до причала еще минимум час. И этот час Рамси предпочтет подумать. За прошедший год он пережил столько всего, что на 10 жизней хватит. Он видел почти все вольные города, сражался с множеством самых разных врагов, от бравии до тракийцев, до натуральных демонов прямиком из пекла. Многого Рамси ожидал от этого похода, но точно не такого. Сражение с темным богом и его армией за будущее мира. Кто бы мог подумать, что он, сын мельничихи, бастард, страшный отвратительный ублюдок, не только примет участие в подобной битве, но и станет тем, кто решит ее исход. Точно не он. Он даже не верил до конца, что действительно совершил что-то важное. Но как оказалось, совершил. Сам Джон Старк объяснил ему, сколь важный поступок он совершил, и пообещал, что не только вернет ему руки, но и лично скует ему меч. Правда, уточнил, что вернуть его былые руки не выйдет, повреждения, что он получил, взяв в руки его меч, куда глубже, чем простая потеря плоти, но он пообещал что-то придумать. А Рамси даже не думал что-то говорить по этому поводу, его вполне устраивали и нынешние руки. Белые, легкие, сильнее и быстрее его старых, не знающие усталости и прекрасно передающие ощущения. Если ему предложат выбор, старые руки или новые, он без сомнений выберет новые. Что он и попытался донести до Джона, но тот все равно пообещал сделать ему что-то получше. Рамси не стал спорить, он что дурак, чтобы так поступать, опять ушел в свои мысли. Раздался рядом с ним приятный холодный голос. Нелли, увидь кто из подчиненных Рамси его в этот момент, подумали бы, что у них галлюцинации. Рамси часто улыбался, но как правило это были кровожадные, саркастические, злые или предвкушающие скорую битву улыбки. Но это нежная, наполненная теплотой и любовью, любой, кто знал Рамси Сноу, сказал бы, что она не подходит его лицу. Кроме одного человека, что сейчас и стоял рядом с ним. «Как там миледи Баратион?» «Госпожа Сина говорит, что хорошо», — холодным тоном ответила Нелли. «Она всегда так говорит. Те, кто плохо ее знает, думают, что она просто холодная бесчувственная сука». Но Рамси слышал те нотки в ее голосе, кто больше никто не слышал, и в данный момент там была радость и облегчение. «Ну и хорошо», — кивнул Рамси, обнимая Нелли за плечо, притягивая ту поближе. Та не сопротивлялась. Рамси потратил немало сил, чтобы завоевать сердце холодной красавицы, проявив просто чудеса такта и понимания, совершенно не свойственные ему. Росший в презрении, Рамси четко знал, какое бы дерьмо ни случилось в жизни, всегда есть что-то похуже, а потому сочувствие от него получить было сложно. Не невозможно, но сложно. А Нелли? Нелли явно пережила приличное количество дерьма за свою жизнь. В конце концов, в 17 люди не сидеют как она. И сейчас Рамси знал ее историю, которая даже на его фоне была той еще чернухой. Выросшая в каменной септе, крупнейшем городе речных земель, она жила буквально в грязи. Она родилась с неработающими ногами, в семье нищего пьяницы и шлюхи. Стоит ли говорить, что ее почти сразу выкинули за порог, поняв, что малышка инвалид. И так она провела на улице все детство и юность, ползая по грязи и дерьму в обносках, всегда в грязи, питаясь объедками, крысами, бродячими собаками и всем остальным, что было хоть немного съедобным. Как она жила на улицах, Нелли не рассказала, а Рамси не лез. Он понимал, что там был натуральный пиздец, настолько жесткий, что даже его фантазия пасовала. Так бы Нелли и умерла на улицах, или от заразы, или убитая другими бездомными за кусок плесневелого хлеба, если бы не поисковый отряд Джона тогда еще Сноу. Ей повезло, она оказалась потенциальным магом, и ее забрали, вылечили и обучили. Не передать словами, как она благодарна трио бастардов, что забрали ее с улицы, одели, накормили и исцелили, дали кров, занятия и цель. Отчего она была более чем прилежным учеником, второй по мастерству после Сины. Из ее же прошлого истекает ее малая эмоциональность, Нелли просто не умеет показывать свои эмоции и внешность. Как обладательница магического дара, она и без того была красавицей, стоило ее отмыть от многолетних слоев грязи и дерьма, но буквально маниакальная одержимость своим здоровьем давала свои плоды, отчего в ее теле не было ни одной болячки и заболевания, которые она могла вылечить. И с каждым годом ее мастерство лишь растет. К здоровью Рамси у нее, кстати, было точно такое же отношение, особенно после его ранения. Именно увидев его новые руки, она полностью оттаяла и решила связать свою жизнь с бастардом рода Болтон. «Кстати об этом, выходи за меня», — сказал Рамси, видя, как окончательно становится виден зимний город. За время их отсутствия окончательно закончили рыть канал от замков Сервинов, выкопав огромное озеро рядом с городом, заодно обезопасив его с одной стороны. «Хорошо», — все тем же спокойным голосом ответила Нелли, хотя, как и всегда, Рамси слышал в ее тоне радости и счастье. А Рамси улыбнулся. По нему было не видно, но он дико нервничал. Он все плавание решался сделать ей предложение и только под конец решился. «Будущее обещает быть счастливым», — подумалось ему. Он уже не тот Рамси Сноу, что пришел в Северный Легион. Не тот убогий, забитый и ненавидимый всеми, даже самим собой, уродец. Он Рамси Сноу, командир лучшей в мире конницы, ветеран множества битв, участник нескольких крупномасштабных столкновений, тот, кто сражался в битве богов. Он уже другой. Эддард Старк, Винтерфилл. Сложно передать, сколь сильно было его облегчение, когда он увидел Джона и Мил живыми. Да, пусть они изменились, но это было ожидаемо. Все-таки они еще молоды, и в этом возрасте люди растут быстро. Но поседевшие волосы у Джона были неприятны глазу Хранителя Севера. В основном потому, что он боялся даже представить, через что пришлось пройти его сыну, чтобы это лишило его волос цвета. Хотя слабость Миленды до такой степени, что ей требовалась поддержка Джона, хотя она явно была не против, и отсутствие Кира тоже не добавляли приятных моментов к их воссоединенную. Но все это можно отложить. Главное, двое его детей вернулись домой живыми и, судя по всему, относительно целыми. Джоаон, выбежал чернявый вихрь имени Арьи Старк, врезавшись в брата. Следом за ней появились и остальные дети рода Старк, Роб, Санса, Бран и близняшки Рика и Эльза, на руках своих матерей. «Мирил», продолжил Арья, обняв и пока еще Баратион. «Мы дома», с улыбкой положив руку на голову сестры, сказал Джон. Где-то за стеной он втянул поглубже воздух. Втянул и ощутил смерть своего давнего врага. Рглор мертв. Притом мертв окончательно. Эхо от его смерти до сих пор раздается в Обливионе. От осознания данного события его тонкие губы разошлись в улыбке торжества и злорадства. Наконец-то это ничтожество сдохло. Даже руки марать не пришлось. Прекрасно, просто превосходно. Но его эмоции быстро пришли в прежний штиль, заодно поглубже затолкав вновь попытавшегося вырваться бывшего владельца этого тела. Еще бы от него избавиться, и жизнь можно будет считать идеальной. Но, увы, от этой надоедливой мошки он избавиться сможет еще не скоро, лишь когда больше не будет потребности в столь сильной аватаре. А это не только уничтожение стены, захват власти за ней и создание могучего культа в свою честь, но и его укрепление, на которое уйдут века. Пусть с тысячелетиями и не сравнить, но была у него и иная проблема. Кто-то смог убить Рглора. И сколь бы не был король ночи скептичен и высокомерен в своем мнении о Рглоре, это не отменяло того факта, что он равен ему. По праву силы и власти над стихией равен. А тут кто-то смог его убить. Значит, этот кто-то сильнее Рглора. Или как минимум равен. Неприятно. Он готовился к войне с привычным, изученным, могучим, но туповатым противником. Главная слабость Рглора – это тактика. Он был прекрасным стратегом, мог планировать свои действия на десятки, сотни и тысячи лет вперед. Но вот в тактике был откровенно слабоват, в отличие от него. Король Ночи и Владыка Света были настоящими противоположностями друг другу. Оба были сильны и слабы там, где был другой. Оба шли путем враждующих стихий, и оба же были свято уверены, что их враг хуже их во всем. Так, например, будучи превосходным стратегом, Рглор был откровенно слаб в тактике. Рглор за время своего пребывания в мире смог получить огромную власть над Эссосом. И как он ей воспользовался? Насадил веру в себя на всей его территории. Но что было бы, создай он мощное единое государство? Оно бы росло, крепло и увеличивало бы свое население, тем самым увеличивая поток душ в его кубышку. Но Рглор этого не сделал. Просто не увидел смысла данному действию, ведь он и так не успевал поглощать все те души, что к нему попадали, а создавать из простых смертных армию – это лишь пополнять ряды короля ночи. Так он считал и в чем-то был несомненно прав. Не видя иных вариантов, как технологическое развитие людей, что позволило бы разменивать в обороне одного живого на несколько мертвых. Сколь бы ни была огромна армия мертвецов, при таком раскладе он бы просто сточил ее об оборону. Но вместо этого он решил сосредоточиться на своем вознесении – продумывании сложного плана по предотвращению прорыва короля ночи за стену или хотя бы его ослабления, что растянулся на века, и его план мог сработать, без дураков мог, ведь в нем было столько взаимнозаменяющих элементов, столько путей к успеху, что только Рглор и знал о них. Рглор мог быть уверен в победе при любых раскладах, но вот цена этой победы могла быть непомерно высока для людей. В то время как король ночи был невероятно гениальным тактиком, настоящим повелителем битв. Но вот продумать свою стратегию на сколь-либо долгий срок он банально не мог. Зачем тратить время и силы, создавая культ самого себя среди одичалых дикарей? Куда легче и эффективнее всех их сделать нежитью, послушной, подконтрольной и не требующей пищи. А роль жрецов выполнит белые ходоки, которых пусть и сложнее создавать, зато они сильнее, могут оправиться почти от любой раны и не портиться со временем, как смертные жрецы. Совместить оба подхода король ночи даже не подумал, у него даже не мелькнула мысль, что создание собственной религии пройдет куда быстрее и легче, если у него будут уже обученные и опытные жрецы. С другой стороны, его подход был понятен. В его положении быть выборочным в методах и средствах невозможно. Запечатанный на тысячи лет, лишенный всех своих последователей, с постоянно пищащим где-то на задворках сознания смертным и врагом, что все эти годы не сидел на месте, а рос в силах и последователях, готовясь к их встрече. Король ночи буквально чувствовал, как отстает от своего врага, и пользовался любой возможностью нарастить сил. Но теперь у него новый враг, неизвестный враг, что смог одолеть Рглора. Ему нужно все лучше обдумать. Савнгард, Шор. В данный момент главный чертог Савнгарда был в не лучшем состоянии. Поломанные столы, опрокинутые кубки, валяющиеся на полу еда и стонущие тут и там норды. «Сколько раз мне еще ремонтировать свое царство?» – меланхолично думал Шор, смотря на вырванные с корнем ворота и буквально вбитого в стену Цуна. «И какого Дайдра было так бушевать? Подумаешь, мешали пройти, что, уже и словами обойтись нельзя, сразу нужно ломать имущество несчастного инвалида». Внутренне ворчал Шор, ну не ремесленник он, не любит он строить, а уж тем более ремонтировать, хотя и умеет. Правда, справедливости ради, происходи данные события не у него в царстве, а где-то еще и он бы одобрительно покивал. Но, увы, они происходя у него, и он даже знает, кто конкретно причина данному событию. «Где он?» — спросила не сулящим ничего хорошего не особо высокая поджарая фигура, закованная в легкие доспехи из чешуи драконов. «Здравствуй, Довокин!» Радушно улыбаясь, обливаясь потом, сказал Шор. «Данной личности хватит и решимости, и сил с наглостью разобрать тут все по кирпичикам, а он не хочет все заново отстраивать, тем более с болящими после избиения ранами, а то что будет избиение он был уверен, без сердца особо кулаками не помашешь, понимаешь тут такое дело». Видя прищуренные за забралом шлема глаза, Шор собрал всю волю в кулак и выложил как есть. «Его здесь нет», виновато улыбаясь ответил вождь богов, и тут же едва успел убрать голову от кулака, что вонзился в его трон. «Теперь и тебя чинить», меланхолично подумал тот, внутренне сетуя, что у бретонцев нету и капли уважения к его персоне, особенно из родовитых. «Что значит нет?» — с рычащими нотками начал Довокин. «А где он?» «Ну, понимаешь, у меня было скучно и я предложил ему альтернативу». «Где он?» «Сейчас», — с уже откровенным рыком раздраженного дракона спросил у Шора злой и недовольный бог-дракон, хуже того, более сильный, чем Алдуин, так как помимо силы бога разрушения, он еще и поглотил силы сотен драконов и имел собственные силы уровня сильнейшего архимага. Из всех божественных сущностей, что существуют, Шор был уверен в превосходстве только Ситиса и Акаташа, да и то последние только за счет своего аспекта. «Попробуй убей бога времени, я бы хотел сказать, но...» — начал отпираться Шор. Ему и так плохо от мыслей, что в их скинарет мире может устроить один шебутной норд. А уж если к нему добавится Довокин, мир может просто не пережить этих двоих. А потому он должен как можно более убедительно соврать, убедив, что он однажды вернется сюда. Нужно только подождать. Но кое-кто решил вмешаться. «Он в другом мире», — раздался голос сбоку от Шора и нависшего над ним Довокином. Повернув же головы, оба увидели молодую девушку. Ей не было и 20, но при этом она уже красовалась формой соловья. «Привет, я Элис», — помахала она рукой. «Ноктюрнал», — констатировал Довокин. «Значит, это она была источником тех слухов?» — нехорошо прищурившись, спросил Довокин. «Ага», — радостно улыбаясь, ответила посланница владычицы сумерек. «Ни слова лжи. И ты можешь сказать, где он?» «Могу», — охотно кивнула Элис, что после смерти вернула себе эмоции и была более чем довольна своим посмертием. Даже больше, моя госпожа предлагает доставить вас в тот мир. Правда, не совсем в вашем теле, сами понимаете. Сложно доставить то, чего нет. С извиняющейся улыбкой ответили ей. А Довокину вспомнился последний эксперимент. Надеюсь, никто сильно не пострадал от того взрыва. В следующий раз надо ставить больше защиты, пронеслось в голове драконорожденного. Ладно. Кивнула голова в рогатом шлеме. «Что за это хочет твоя госпожа?» «О, сущую мелочь», — заявила мелкая. «Когда госпожа придет просить долг с Джона, это его новое имя, не мешайте им, пожалуйста». Состроив жалобные глазки, проговорила посланница Ноктюрнал. «Ну и возьмите под покровительство ее последователей в том мире. Это несет Джону», — словно пробуя на вкус новое имя своего спутника, спросил Довокин. «Какой-то риск? Угрозу жизни или здоровью? Нет». Покачала головой Элис. Скорее всего, он даже обрадуется. С хитрым прищуром закончила она. Хочет попросить что-то сделать для нее, новый артефакт, или снаряжение соловьев. В мыслях Довокина были именно такие мысли. Хотя бы потому, что в отличие от личности, чей успех тесно связан со спасением божественных задниц, к спутнику Довокина обращались исключительно как к кузнецу. «Ладно, пошли к твоей госпоже», — кивнул Довокин. «А сразу так нельзя было». Вырвался крик души Ушора. «Нет, ну это же просто верх наглости со стороны Ноктюрнал. Сначала она распространяет какие-то слухи, потом от этих слухов Довокин врывается в Савнгард и крушит тут все, а потом, пользуясь отсутствием стража моста, в этот момент Шор покосился на Цуна, чьи пятки так и торчали из стены, проскальзывает внутрь и устраивает переговоры с Довокином, предварительно используя его и его царство для усмирения гнева Довокина. Гости проигнорировали крик души бога. «Ну погоди, Ноктюрнал», — с нехорошим прищуром сказал в пустоту Шор. «Ну погоди у меня, я тебе такое устрою». Эпилог 1 тома. За 16 лет жизни Джона Сноу Север преобразился. Он буквально расцвел новым красками, став лучшей версией себя. Все еще суровый и неприветливый, он стал настоящим промышленным гигантом по производству лучшей брони и оружия. Все торговцы со всего Вестероса и Эссоса стекаются на север за его товарами. Северные мечи и доспехи стали считаться лучшими в мире, ценясь как у благородных лордов, так и у опытных наемников. Некоторые даже специально приезжают на север для индивидуального заказа или покупают знаменитый сплав Старков, чтобы им выковали из него желаемые уже их кузнецы. Но не одним этим стал богат север. Мед, напиток, что потеснил собой вино во дворцах, и бормотуху под названием «Эль в тавернах», последнее и вовсе вытеснил, оставив тот лишь у редких ценителей, что делали его для себя. Мед, сталь, мечи с доспехами и северные диковинки в виде медвежьих шкур оживили полуживую экономику севера, наполняя ее золотом и иноземными товарами, что повлекло за собой иные последствия. Всего 20 лет назад на севере был всего один город, если не считать кротовый городок у стены, Белая Гавань. Она была сосредоточием богатства севера, его экономическим центром. Можно было сказать без преуменьшений, что все деньги и ценности севера находятся именно в ней. Но теперь все изменилось. Помимо Белой Гавани появилось еще два сопоставимых, пусть и более молодых, экономических центра. Зимний город и Медвежий остров, что не только не уменьшили прибыли рода Мандерли, но и увеличили их несоизмеримо, позволяя курсировать товарам и торговцам по всему северу. Золота было так много, что оно стало оседать в руках простых людей. Невиданное дело, простолюдины с лишними деньгами, даже не торговец. Только на севере можно было увидеть упитанного и хорошо одетого городского и крестьянина. Более того, вооруженного крестьянина, да не чем-то там, а полноценным мечом, топором или еще чем тяжелым, при этом с явным умением с ним обращаться. Школы оружейного боя, выросшие в каждом городе севера, работали превосходно, обучая каждого желающего основам и базису владения оружием. Понятное дело, что чем дороже школа, тем выше навык ее выпускников, в то время как самые дешевые обучали лишь базе, которую можно и на той же службе подчеркнуть. Ну а уже выпускники этих школ, не найдя себя в ратном или наемничьем деле, оседали в деревнях, защищая те от бандитов и дикого зверья, попутно подтягивая в обращении с оружием тамошних мальчишек, чтобы помогали. Всего за 10 лет Север стал самым вооруженным регионом во всем Вестеросе, с самым большим процентом оружия на душу населения. Хотя с теми же бандитами на севере ныне туго, особенно в его центральных регионах и недавно построенных торговых трактах. Орден Стражей Севера, что был на высоком счету после отражения множества налетов железнорожденных, бдел и регулярно вычищал лагеря бандитов, что несмотря на все их облавы вновь появлялись. Золото, что наполнило север, манило лихих до денег людей, заставляя тех стекаться даже с других регионов семи королевств, и по итогу регулярно украшать своими внутренностями ветви деревьев и чердрев. Роланд Тихий, будучи идейным последователем цели ордена, став новым командующим, подошел к своим обязанностям со всей ответственностью, не только восполнив все потери, но и повысив общую выучку личного состава, что увеличило разрыв в качестве с простыми бандитами еще больше, сделав его практически непреодолимым. Северные лорды же не могли нарадоваться на своего правителя и его детей. Впервые на их памяти их сокровищницы ломились от золота. По их мнению, так-то любой западный лорд скажет, что ничего особенного, у него и побольше есть, кладовые наполнены зерном и прочими долгохранящимися продуктами, а войска и замки никогда не были так сильны, как сейчас. Особенно это было видно по лорду Амберу, что не только обезопасил свои земли от вечных налетов одичалых, перехватывая 9 из 10 их отрядов, но и с гордой и самодовольной улыбкой, рассекающей на самом настоящем снежном медведе. Воспитатель наследника Винтерфилла счастливо улыбался каждый раз, когда вспоминал охреневшее и испуганное лицо одичалых разбойников, что пришили пограбить его земли. Кстати, об одичалых. Благодаря помощи, что оказал Джон в свое время, выучка и смертность дозорных радовала глаз. Убитых стало значительно меньше. С тех пор, как у них появилась новая форма, еще ни один брат не погиб от болезни или обморожения, а общий уровень ратного мастерства заметно подрос, позволяя разведчикам и поисковым отрядам ордена с куда большей частотой выходить победителями из противостояния с одичалыми. Старый медведь не мог нарадоваться на подарки Джона, поставив им столько людей на охрану, что даже охрана его кабинета и покоев кажется не особой сильной. Был и другой любопытный факт. Теперь все братья ночного дозора поголовно являлись верующими в старых богов, принося клятвы исключительно перед чердривами. Все-таки магия, согласно вере в семерых, это проделки зла, в отличие от веры в старых богов, где магия наоборот исходит от богов. И видя наглядно пользу и помощь от магических вещей, рекруты ночного дозора дружно решали, что вера предков – это, конечно, хорошо, но собственная жизнь как-то ближе, и вообще в чужой монастырь со своим уставом не ходит. Это касалось не только стены, но и многих, кто приезжал на север. Джон, обучая своих легионеров и членов ордена техникам развития, особо ничего не скрывал. Просто не видел смысла, даже возникни в его голове желание оставить подобное преимущество за собой и своей семьей, он бы не стал этого делать. Просто потому что Старки, благодаря своей родословной и специально подогнанной под них техникой развития, и так были впереди простых людей и многих родовитых. Ну и как закономерный итог, основы техники внутреннего развития утекли в народ. И вот уже простые северяне не спешили делиться такой тайной с чужаками, говоря, что это благословение старых богов, и даже искренне верили в это. Все-таки кто бы что ни говорил, но в прошлом север пережил немало испытаний, одна лишь угроза роду Старк чего стоит. Умри все Старки в самом большом королевстве Вестероса, началась бы смута, что опустошило бы регион наполовину, если не больше. Один из тех нюансов, что и позволяет Старкам вот уже какое тысячелетие крепко держать власть над регионом. А ведь было еще и восстание Роберта, и налеты железнорожденных, и ответный рейд к ним. Это не считая зимы. Слишком много событий для тогда еще слабого севера. Вот и думал простой народ, что это старые боги смилостивились над ними, решив одарить своей милостью. Что же касается дел более насущных, а именно Джона. Северный легион вернулся на север в откровенно жалком состоянии, две битвы с потусторонней армией ему дались нелегко. От 5000 высококлассных бойцов, в прекрасной броне, прошедших полноценное обучение на владение техникой и улучшенных зельями, осталось чуть меньше 1000. Пехоту выбили почти всю, в живых к моменту приказа на отступление было чуть больше 200. Арбалетчиков задела одна из атак Рглора, так их тоже выжило примерно столько же, сколько и пехоты. Кавалеристы не лучше, всего 300, тут Ирглор постарался, и его Даэдра, когда те прикрывали отход потрепанной пехоты и стрелков. Что же касается Ларата, а нет больше такого города, и не предвидится. Битва около божественных сущностей не оставила от него ничего, кроме руин, одна половина которых представляла собой вечно пылающую равнину с расплавленным камнем вместо земли, а вторая – ледяную пустошь с возвышающимися сугробами, под которыми скрывались руины вольного города. Никто из его жителей не выжил, и по официальной версии в живых остался только Северный легион, да и то не полностью. Люди просто не могли и не хотели верить в правду, предпочитая верить в гнев богов, природную катастрофу или происки колдунов. Благо, один примечательный инцидент с магом из Асше, что купил целый табун лошадок, был известен. Как и то, что после разрушения города там стали появляться огненные и ледяные создания, что легко рвали на части отряды солдат. Джона же считали пострадавшим в этом событии, и выжившим только за счет чуйки опытного командира и воина, репутацию которых он получил за время своего пребывания в Иссосе, как и все его легионеры, что получили статус едва ли не лучших воинов Севера. Само же уничтожение Лората никак особо на мире не сказалось. Бравос взял на себя те функции, что выполнял самый бедный из вольных городов, став еще богаче и значимее для мировой торговли. Что же касается самого Джона, уже через неделю было объявлено, что через 3 месяца будет его свадьба с Мелендой из дома Баратион, дочерью короля Роберта. А потому он и его отец не только готовились к празднеству, но и выбирали кусочек земли, достойный мужа дочери короля. Главы 41-50. Месяц спустя. Джон Сноу. Личная кузня в зимнем городе. Удары молота разносились в просторном помещении, заваленном столами с инструментами, ящиками с разными металлами, минералами и механизмами. Странный черный молот, словно обугленный и горящий изнутри, бил с ужасающей силой по полоске черного металла, издавая звуки, что могли разорвать барабанные перепонки простого человека. Магические светильники освещали просторную кузню, но они были не единственными источниками света здесь. Наковальня и горн были покрыты таким количеством светящихся в темноте рун, что было трудно понять, из чего они сделаны, из камня, как предпочитает подавляющее число кузнецов, или из металла. Джон Старк, бывший Сноу, любил это место. Оно было его гордостью, результатом 10 лет его труда. Он лично возводил это здание, близ стен Винтерфилла, выкупив тут лавку зажиточного торговца. Он неделями составлял планировку, чтобы тут все поместилось, и месяцами с величайшей осторожностью все возводил, а после и размещал. Джон был нетребовательным человеком в плане комфорта. Сложно быть требовательным, когда тебя с 10 лет учат спать на холодной земле, имея под задницей лишь тонкую прохудившуюся шкуру. Еще сложнее оставаться требовательным, когда ты должен делать то же самое, но уже без шкуры, поддерживая внутреннюю технику, чтобы не заработать переохлаждение или иную гадость. Примерно так же и с едой. Было время, когда он питался только пресной рыбой, без крупицы соли. С тех пор рыбу Джон терпеть не может. Но вот кузня для него нечто особенное, как для любого более-менее приличного кузнеца. Место, где кузнец знает все, где может с закрытыми глазами протаять руку и взять именно то, что и хотел. А потому именно это место Джон ощущал своим. Не комнату в Винтерфилле, хотя сам замок он и считал домом, не крепость с резиденцией стражей Севера, в котором он жил почти год, а кузня. В данный момент Джон совмещал приятное с полезным, разгружал и проветривал голову от лишних мыслей, морально отдыхая, попутно выполняя обещание, данное Рамси. Молодой бастард Болтонов спас его шкуру, да и как человек ему импонировал, хотя излишняя кровожадность на взгляд Джона была его главным пороком. Но пока это не мешает его обязанностям, он ничего Рамси не скажет, это его дело. А вот обещанный меч уже дело их общее. Руки Рамси Джон тоже сделал, а потому знал мерки всадника превосходно, хватит не то что для ковки клинка нужного размера, но и для полного комплекта доспехов. Да и сами руки накладывали особенности. Расстаравшись для своего спасителя, Джон не поленился и выковал для Рамси эбонитовые руки, что не просто идеально повторяли человеческую анатомию, а превосходили ее, имея возможность крутиться и атаковать в любую сторону. Про их силу и прочность вовсе говорить излишне, ломать камни легким ударом Рамси теперь может сколько угодно, хоть камнеломом устраивайся. Но вот меч должен соответствовать своему владельцу, особенно родовой меч. Джон слышал, что у рода Болтон есть особый кинжал для свежевания из валерийской стали, но вот про меч ничего не знал, тот либо утерян, либо никогда не был у рода. И Джон надеялся помочь своим подарком Рамси, сделав того Болтоном. Значит, меч должен соответствовать мрачной и кровавой истории этого дома. И после обсуждений с Рамси Джон наконец-то имел четкое представление о будущем клинке. Дейдрический клинок, спущенным на его усиление сердцем Дайдра, будет прекрасным вариантом для кровожадного Рамси. Главное — изгнать всякую волю из остатков Дайдра, которых после войны с Рглором было в достатке. Форму лезвия Джон решил взять классическую, придуманную самими обитателями Обливиона. Кто бы что ни говорил о порождении хаоса, но в деле убиения ближнего своего им нет равных, а форма их оружия и даже брони заслуживают только уважения. Другое дело, что из чего-то похуже эбонита повторить их творение нельзя, слишком требовательны данные формы к прочности металла. Но отдельно шла гарда с рукоятью. У Дайдра она была без особых излишеств, максимально прагматичная и лишь минимально облагороженная. У обитателей Обливиона, как правило, не было времени на созерцание прекрасного, да и возможностей было не то чтобы много, так что максимальная эффективность в оружии и броне ценились куда больше, чем всякие украшательства. Встретить Дайдра с разными узорами на броне и оружии можно только в двух случаях: либо это мертвые и не очень умные Дайдра, либо кто-то уровня принца или его близкого окружения. Рукоять же с гардой Рамси выглядела как кости неведомого существа, сделанные столь реалистично, что отличить от настоящих можно лишь по характерному блеску белого золота и при касании. Сам клинок был зачарован на поглощение жизни и увеличенное мастерство владения им. Сложные чары, требующие от зачарователя не только знания магии, но и навыков фехтования, оттого невероятно редкие. Джон же не просто заложил все свои знания и опыт по обращению с подобным оружием в клинок, но и выпотрошил память того Дайдра, чье сердце пошло на усиление клинка. Само же лезвие клинка было покрыто вязью рун, что должна помочь владельцу постигнуть все премудрости клинка, в том числе и воинские техники. Клинок Дайдра, выкованный Джоном, и так был одним из самых грозных орудий в мире, способным резать эбонит в подходящих руках, а когда Рамси овладеет техникой остроты, чьи мастера могли железным паршивым топором разить двемерскую сталь, то и вовсе не останется в этом мире того, что Рамси снова не сможет разрезать. И пока ковался будущий дар его подчиненного и спасителя, Джон думал. И думал он не о своей скорой свадьбе, хотя Мил, Санса, Лисара и Лисанна его уже всего затюкали по этому поводу. Теперь он понимает то отчаяние и обреченность, что царило в глазах его старших братьев во время их свадеб. И Джон, как и они, превозмогал, сцепив зубы, честно старался вникнуть. Но Сетис подери, ну не видел он разницы между молочным и снежным цветами, не видел и все тут, даже со своим зрением. А вот женщины рода Старк видели, даже Ария видела. В тот момент, когда Джон услышал от малышки Арии подтверждение, он выглядел как всеми преданный и окруженный заговорщиками человек, и он сбежал в кузню. Подумать, проветрить голову и заняться любимым делом. А подумать было о чем, не только о свадьбе, с ней как раз все решено. Нет, Старк дал своему сыну полный простор в выборе места его будущих земель, да и он их земель был готов отсыпать столько, что Джон бы в один миг стал бы самым большим землевладельцем Севера после Старков. А это показатель, так как северные лорды и так имеют в среднем более крупные домены, чем остальные. Те же мормонты владеют островом сопоставимым размером с островом Харло у железнорожденных, на котором расположено 8 замков. Хранитель Севера же готов быть отдать своему сыну земли размером с те же рудники или каменный берег. Но интересных для заселения земель было немного, по крайней мере нет и Джон, при поддержке Робба и Лисанны с Лисарой нашли лишь несколько вариантов. Первое — это окрестности озера Долгое, более-менее заселенная земля, крупное озеро с рыбой, в котором Джон мог обустроить фермы по выращиванию жемчуга и рыбной икры. Рядом лес и Винтерфилл. Чтобы построить крупный и сильный дом, более чем достаточно, но не более. Были также и минусы, а именно горные кланы. Это были суровые и живущие по древним законам племена, что вполне могли устроить набег на соседей. Нечасто, в основном они заняты вечной грызней друг с другом и на деревни нападают только от отчаяния, когда слишком много мужчин племени было выбито, а запасы утрачены. Но все может измениться, когда рядом с ними окажется богатый сосед. Долье шел каменный берег, малонаселенный участок севера, живущий с рыбаков, и постоянно подвергающийся в прошлом набегам железнорожденных, но теперь имеет несколько крепостей стражей севера, отбивающие почти все налеты, что за прошедшее время позволило ему обрасти жирком, да и полезных металлов там в избытке, как и камня, можно развернуться. Интересный вариант, очень интересный, особенно учитывая размеры берега, сопоставимые со всеми железными островами. Получить же еще один промышленный центр на севере было интересной идеей. Очень интересной, ведь как бы ни старались заводы Джона и Мил, они не могли покрыть весь рынок оружия и брони. А вот построив еще один промышленный центр, смогли бы. Но был последний вариант, который нравился Старкам больше всего. Ров Килин. Древняя крепость, что запирает единственный вход и выход с севера. Место, где андалы обломали зубы, положив бесчетное количество своих воинов. И пусть от былого величия остались лишь воспоминания в виде валяющихся тут и там базальтовых блоков, некоторые из которых почти полностью ушли под землю, а из 20 башен осталось лишь 3, но даже сейчас эти 3 башни запирали вход на север, оставаясь неприступными. И уж когда Джон возьмется за возвращение былого величия, со всем своим мастерством в школе изменения и знаний рун манящая идея, но не только важностью данного замка. Лисанна и Лисара тоже облизывались на этот вариант, подготовив целый план развития области, что выделит Джону во владение. После реставрации крепости они предлагают заложить 2 города, один прямо за крепостью, где бы пришлые торговцы могли сразу сбрасывать свой товар и покупать товары севера. Для лучшей торговли они предлагают не полагаться на один единственный королевский тракт, что уже очень давно требует ремонта и некоторые участки которого весной и летом превращаются в сплошную трясину. Сестры уже который год хотят провести ремонт, но нужного числа строителей просто нету на севера, а просить Джона они не хотят, даже с его возможностями это займет месяцы, а то и годы, и провести новый торговый тракт от Белой Гавани. Тем самым север получит 3 города, что беспрестанно торгуют друг с другом и еще больше оживляют экономику региона. То, что Джон сможет наладить производство новых товаров, Старки не сомневались, то же стекло Джон знал как делать, или все тот же жемчуг, его в перешейке тоже вполне можно выращивать. Но чтобы не полагаться лишь на определенную часть товаров, далеко не так необходимых и не с таким высоким спросом, сестры задумали заложить 2-й город, прямо на входе в устье реки Горячка. Это не только повысит обороноспособность Рвакилин, не только подарит Старкам верного и сильного вассала, но и откроет новый проход на другую сторону материка. Те же мормонты более чем оценили данную затею, как и ряд других домов севера, что находится по другую сторону королевского тракта от Белой Гавани, из-за чего не имеют того же доступа к новым возможностям, что и другие дома. Интересно, более чем интересно, но была проблема в виде войск. Ров Киелин могло защищать всего 200 стрелков, и он бы был неприступен даже в своем нынешнем состоянии, что уж говорить про отстроенные и улучшенные магией Нерна и придумками имперских инженеров. Но это не касается тех городов, что должны быть возведены по проекту Лисанны и Лисары. А проблема Джона в строительстве как была, так никуда и не делась. Он как не знал, так и не знает, как именно проектировать. Да, некоторые схемы он знал, ту же канализацию за время службы в Легионе и вовсе изучил как мало кто, умея подстроить ее под любые масштабы и местность, на это его знаний хватает. Но на этом все. Нигде лучше располагать здания, никак лучше строить оборону города он не знал. Даже зимний город появился сам собой, люди сами определяли где что строить, Джон лишь переделал все это в камне. Ну за исключение обороны, там ему помогал отец, Кир и несколько ветеранов штурмов и осад, выписанных со всего Вестероса. Повторить с наймом специалистов, в теории можно, особенно с учетом скорого приезда короля и его десницы. Но есть момент, который портит данную идею, и название ему «Климат».